«Прости», – пошел без стука. Ренея Рой закрыл окно и быстрым, очень молодым движением, подтянувшись на руках, устроился на высоком узком подоконнике. «Мне надо поговорить с тобой, Шами, и лучше наедине». «Выйди, бельчонок». Краф сказал это очень тихо, но белка спорить не стала. Сверкнув огромными темными глазищами, девочка вышла, старательно прикрыв за собой дверь. Шандер вопросительно глянул на адмирала. «Я весь внимание, мансигнор. Не пытайся быть вежливым, хватит. Нас осталось так мало, что мы можем не ломать комедию. Я оплакиваю Стефана не меньше тебя, но пришел я не поэтому. Завтра утром мы уходим». Шандер едва сдержал крик. Несмотря на беду, а может благодаря ей, Гордани стал воспринимать адмирала как часть Таяны. Будучи законным наследником Марка, Арой был просто обязан задержаться в высоком замке, благо в Иландии все спокойно. И вот... Рене улыбнулся, но голубые глаза остались мрачными. «Такова воля короля, Шандер. Он хочет, чтобы я уехал. Немедленно. Якобы ради моей же безопасности. Но он лжет». «Что вы сказали?» «То, что сказал. Король Марка желает сохранить жизнь, только не мне, а Гадою. И не желает, чтобы я оставался в Таяне. В лучшем случае он что-то затеял и боится, что я разгадаю его тайну. Мне не нравится Марка», – неожиданно резко заключил адмирал и отвернулся к окну. Вечерело. Со двора доносился звон амуниции, конское ржание. Эландцы уже собирались. «Что же будет?» Вопрос Гордани прозвучал беспомощно, чуть ли не по-детски. Но собеседники этого не заметили. «Не знаю, Шани, тебе придется трудно. Ты остаешься один или почти один. Илана – женщина, Лукиан – глуп, Симон – не более чем простой горожанин. Правда, я очень надеюсь на нового кардинала, но он прибудет не раньше, чем через полтора месяца». Герцог помолчал, потом по привычке тряхнул белой головой, словно бросаясь в схватку. «Ты знаешь, меня немало поносило по свету, прежде чем я стал тем, кем стал. Сломать можно каждого, если, конечно, знать на чем. Мы с тобой не исключение. Боль телесную до определенной степени еще можно терпеть, но мучение тех, кто нам дорог... Шани, я не предлагаю тебе ехать в Иланд, хотя должен был сделать именно это. Ты все равно не согласишься. А если б согласился, это означало бы, что ты не тот, кем кажешься. Твое место здесь. Попытайся разобраться, что происходит. Дождись Романа, расскажи ему все, что ты узнал, и особенно то, чего не узнал. Будет что-то срочное, отправь весточку во Фронтеру, в село Белый Мост. Тамошний воит найдет способ доставить мне письмо. Будет некого отправить или за твоими людьми начнут следить, обратись к новому кардиналу. Не прошу тебя в осторожности, но все же не забывай, что твоя смерть – еще одна победа Михая. Хорошо, подтвердил Шандер, обещаю по возможности не умирать. Ты уж постарайся. Арой невесело усмехнулся и спрыгнул с подоконника. А теперь главное. Я думаю забрать с собой Белку, Мариту с Микой и Лупы. Если ты будешь знать, что они в безопасности, сможешь выдержать гораздо больше. Марита слишком красива, чтобы оставлять ее в замке. Один раз она уже попала в беду. В Иландии меньше мужчин? Больше. Но в Иландии хозяин я, а не теряющий силы и разум король, женатый на дочери колдуна. По Иланду не разгуливают убийцы. Маринер никогда не поднимет руки на женщину, а Мика хочет увидеть море. Я не шучу, Шань. Время шуток давно прошло. Ты должен отправить их со мной, даже если придется их связать. Я понимаю, вы правы во всем. Мне будет тяжело без Белки, но я должен быть один, если хочу что-то сделать. А Лупы, вы как всегда правы. Они отправятся с вами, я сам просил бы об этом, если б знал, что вы едете. Мансигнор... Я не заменю ни Стефана, ни Романа, ни Иннокентия. Но от меня будет больше проку, если я пойму, что творится. Когда вернется Роман, он расскажет все, что знает сам. А я знаю немногим больше твоего. То, что происходит, это не придворные интриги, не борьба за власть и даже не применение недозволенной магии в том смысле, в каком ее понимают наиболее разумные клирики. Пришли в движение какие-то малопонятные и, видимо, очень древние силы, о природе которых не знаем ни мы, ни эльфы. Эльфы? Вы снова говорите о них, Мансигнор? А как же иначе? Рядом с нами жили, а кое-где и живут другие расы. С Жаном Флорентином ты знаком. Гоблинов ты знаешь, как-никак таянец. Эльфов, вернее, эльфа тоже видел. Роман? Нео Рами Эрль, Нео Звездный Дым. Так звучит его имя для своих. Эльфов осталось немного, но они есть. Некоторые полагают эльфов самой прекрасной из рас, не смог промолчать Жан Флорентин. Но с этим можно и должно спорить. Мы хвалим то, что приходится нам по вкусу. Это значит, когда мы хвалим собственный вкус. Не грешит ли это против всякого хорошего вкуса? К тому же, понятие красоты не является тем, что можно измерить. Следовательно, его можно оспорить. Те создания, которые на нас напали, достаточно многочисленны и достаточно не похожи на вас, чтобы иметь собственное мерило красоты и безобразия. С их точки зрения, эльфы не могут считаться прекрасными. Гоблины могут считать красавцами, кого хотят, остановил философский поток адмирал. Куда хуже, что с их точки зрения мы враги, хотя это еще не беда. Горцы, воины хорошие, но по нынешним временам дикие. Их, в случае что, мы разобьем. Принцев погубили не гоблины. Кто-то ухитрился спустить с цепи колдовские силы, и этот кто-то не полудохлый годой. Я уверен в этом так же, как и в том, что знаю морской путь из Идакон и Ватеф. Адмирал досадливо махнул рукой. Будь проклят день, когда я променял палубы на дворцовые полы. Вы бы все равно сейчас вернулись. Наверное, ты прав. Глаза адмирала стали настороженными и жесткими, как в море перед бурей. Я бы вернулся. Но как же трудно драться с туманом. Туман и штиль – это то, что я ненавижу больше всего на свете. Я жду твой выводок завтра на рассвете, и пусть это будет неожиданностью. Не думаю, чтобы Марко попытался кого-то задержать. Но если где-то может быть мель, лучше обойти это место. Объясни отъезд Белки тем, что ей нужен морской воздух, а Марита будет за ней присматривать. Это еще вопрос, кто за кем присмотрит, Монсигнор. Капитан Серебряных пристально вгляделся в чуть раскосые светлые глаза и решительно спросил о самом страшном. Вы больше не доверяете королю? Адмирал какое-то время молчал, словно составляя в уме более-менее вежливый ответ. Потом махнул рукой и со словами «не доверяю» и «тебе не советую» вышел, держа руку на эфесе тяжелой боевой шпаги.